Глава 13. Обман. Тейт оробел глазами собравшихся в тронном зале членов Королевского Совета. Томас, как всегда, встал возле трона Глораны. Кроме него и эльфов, сюда были приглашен Мартин Длинный Лук. Он остался у сплетенной из ветвей стены зала, за пределами Круга Совета. «Я имею сообщить вам», прокашлявшись, повел речь старый Тейтор, «что волшебник Эльвандара не склонны были видеть в присутствующем здесь Томасе одного из Валкиру». «Рада слышать это», улыбнулся Глорана. «Но неужто ты считаешь это достаточным поводом для созыва экстренного совета?» «Позвольте мне договорить, Ваше Величество. Нас тревожит неопределенность положения, занимаемого Томасом при дворе. Ведь он отец вашего будущего ребенка». При этих словах королева побледнела и опустила глаза под пристальным взглядом Томаса. «Я не хотела говорить тебе, пока война не закончится», пробормотала она. «Ты не должен думать ни о чем, кроме защиты Эльвандара от пришельцев». «Так это правда?» «Да, у нас будет ребенок, Томас». «А посему вам следует сочетаться узами брака», — вставил Тельтор. Принц Калин выступил вперед и окинул Томаса недружелюбным взглядом. «Учти, если ты намерен властвовать над нами, я воспротивлюсь этому. Я, как законный наследник престола, буду отстаивать свои права». Томас подошел к принцу и положил ладонь ему на плечо. «Успокойся, Калин. У меня и в мыслях не было претендовать на трон и корону. И не я поднял вопрос о браке с твоей матерью. Но раз того требует обстоятельства...» Он с улыбкой взглянул на Глорану. «Я желал бы стать консором, чтобы положение мое при дворе, как выразился Тейтор, стало определенным. Я не претендую на какую-либо власть, кроме той, какой тебе будет угодно наделить меня. Если ты решишь отказать мне в этом, я беспрекословно подчинюсь твоей воле». Калин кивнул и вопросительно взглянул на Глорану. «Желаете ли вы, королева, взять мужья Томаса из Крайди?» — строго спросил Тейтор. «Я желаю этого всем сердцем», — отозвалась Глорана. «Имеет ли кто-либо из членов Совета возражение против моего выбора?» «Нет, нет, не имеем. Мы согласны», — ответили эльфы. «Совет Эльвандар одобряет ваше решение», — подытожил Тейтор. Калин подошел к трону матери и поцеловал ее руку. «Ты поступил мудро», — сказал он Томасу, «и решением своим предотвратил многие беды, которых я опасался. Благодарю тебя». «Разве я мог принять иное решение?» — удивился Томас. «Твои права на престол неоспоримы, и я первым подняла бы свой меч против всякого, кто посягнул бы на них. Но я намерен требовать, чтобы дитя, родившееся от нашего брака, было признано законным принцем или принцессой. Пообещай мне, Калин, что позаботишься о нашем ребенке, когда мы с моей королевой отправимся на благословенные острова». «Обещаю», — кивнул принц. Он поднял руки над головой и крикнул переговаривавшимся между собой членам совета. «Тише! Я объявляю Томаса из Крайди главнокомандующим войск Эльвандара и принцем-консортом королевы. Его слово отныне закон для всех, кроме моей матери и меня. Признаете ли вы это решение принца законным?» Обратился Тейтор к членам совета. Все молча поклонились сперва королеве, а затем Томасу. Мартин подошел к своему другу и обнял его. «Поздравляю тебя. Я покину Эльвандар с легким сердцем. По сенью священных деревьев, наконец, воцарило счастье и согласие». «Неужто вы собираетесь оставить нас?» — спросила Глорана. «Мне давно пора вернуться в Крайди», — со вздохом ответил Мартин. «Ведь в войне не видно конца, и принцу Арути могут понадобиться мои услуги. Да и Гарит, боюсь, утратит свои навыки разведчика, нежели здесь на мягком ложе, объедаясь рагу из оленины». «Но ведь ты останешься на праздновании нашей свадьбы», — с надеждой спросил Томас. Мартин начал было извиняться, но королева перебил его. «Мы устроим торжество завтра же поутру». «Что ж», — усмехнулся охотник. «В таком случае мы с Гарретом задержимся у вас еще на денек». В дверном проеме внезапно показалась приземистая фигура Долгана. Он приблизился к трону и поклонился Глоране. «Примите мое поздравление, королева». «Но откуда же тебе известно о том, что здесь произошло?» — удивился Калин. «Да мало ли откуда!» — хитро прищурившись, усмехнулся гном. А Глорана засмеялась своим серебристым смехом. «Долган, ты неисправим, ведь ты опять подслушивал у стены». «Просто прогуливался неподалеку», — с напускным смирением возразил Долган. «И случайно услыхал, о чем вы тут толковали?» Лори перебрался через реку и спешился. Лем не случайно поручил именно ему доставить в Эльвандар весть о скором прекращении войны. Безупречно владеть уранийским языком, министр легко миновал расположение войск противника, объяснив начальникам встреченных им патрульных отрядов, куда и зачем он управлялся. Он расседлал усталого коня и стал протирать его спину щеткой, вытянутой из дорожной сумы. «Приветствую тебя, Лори Стайрсуга!» Министрель удивленно вскинул голову. Из-за толстого ствола дуба вышел невысокий темноволосый мужчина с седыми висками. Он был одет в коричневый балахон, подпоясанный веревкой, и опирался на гнутый посох из дубового корня. Лори был уверен, что никогда прежде не встречал его. «Разве мы знакомы?» — спросил он. «Нет, но я знаю, кто ты и куда держишь путь», — ответил незнакомец, неторопливо приближаясь к нему. «Скажи, что именно принц Лиэм поручил передать королеве эльфов?» На лице министреля отразилась внутренняя борьба. Незнакомцу впрямь было известно многое. Он держался со скромным достоинством и дружелюбием. Министрель готов был проникнуться доверием к нему и поведать о своей миссии. Но ведь принц не уполномочил его сообщать кому-либо о его устном послании к Глоране. «Поверь, расспрашивать тебя об этом, я руководствуюсь самыми добрыми побуждениями по отношению ко всем, кто живет на этой планете». Лори все еще не решался ответить на вопрос незнакомца. И тот, усмехнувшись, проговорил. «Хорошо же, я докажу тебе, что знаю больше, чем ты полагаешь. Лиэм объявлен наследником престола. Через 2-3 недели в долину прибудет император Цурнуани, чтобы заключить с ним мирный договор. Именно это ты собирался повесить о Глоране, не так ли?» Лори кивнул. «Медишь ли, я сам направлялся во дворец королевы эльфов. Давай-ка я передам ей сообщение Лиэма, а ты, министр, возвращайся в лагерь принца. Но не говори ему о нашей с тобой встрече. Сообщи, что ты видел королеву принца-консорта, что ты передал ей весть о скором прекращении войны. Ты можешь так заверить Лиэм от имени Глорана и Долгана, что эльфы и гномы явятся в долину на встречу с императором Ичиндаром?» «Хорошо, я так и сделаю», — согласился Лори. Он не знал, правильно ли поступает, но у него не хватило духа отказать незнакомцу, за мягкими, сдержанными манерами которого угадывалась недюжинная сила и привычка повелевать. «Я скажу, что виделся с королевой эльфов и доставил ей сообщение принца Лиэма». Когда незнакомец скрылся среди деревьев, министрель облегченно вздохнул, поспешно оседлал коня и вновь перешел реку вброд. Он был рад, что избежал путешествия через заколдованный лес, полный тайн, чудес и опасностей. Ни Томаса, ни Агларану не удивило появление на огромной поляне, где торжество по поводу их свадьбы было в самом разгаре, невысокого человека с темной бородой и седыми висками, облаченного в коричневый балахон и опиравшегося на страничный посох. Приблизившись к почетным местам, на которых восседали королева и принц Консорт, маг распоклонился и с улыбкой проговорил. «Примите мои приветствия и поздравления, ваше величество». «Добро пожаловать за наш стол, черный Макрос», — ответила Глорана. «Мы с Томасом и все мои подданные рады видеть тебя». «Я рад был бы принять ваше приглашение», — сказал Макрос и развел руками. «Но у меня очень мало времени. Я должен заняться неотложными делами. Но прежде... прежде я хочу сообщить вам важные новости. Король Родрик IV и герцог Борик скончались от ран, полученных в сражениях с Цурани. Принц Лиэм объявлен наследником престола». Услышав это, сидевший неподалеку Мартин побледнел и впился глазами в лицо волшебника. Томас сдержанно сказал. «Ты принес печальную весть, Макрос. Я не был знаком с королем, но хорошо знал и очень любил герцога Боурика. Мне жаль принцев и принцессу, которые понесли тяжелую утрату». «Мартин Длинный Лук», — сказал Макрос, приблизившись к охотнику. «Тебе надлежит немедленно вернуться в Крадзе. Ты проводишь принцессу Аниту и Каролину в Крондор». Мартин собрался было заговорить. Но волшебник жестом приказал ему молчать и склонился к самому его уху. Тихо, так что никто из находившихся поблизости не слыхал его, он прошептал. «Отец твой перед самой своей кончиной открыл Лиэму и герцогу Брукалу тайны твоего рождения. Он говорил о тебе с любовью и раскаяньем». Охотник опустил голову, чтобы никто не увидел слез, застилавших его глаза. Макрос выпрямился и с улыбкой произнес. «Но у меня есть и радостные вести для всех вас. Через 20 дней принц Лиэм и император Цурнуани Чиндар встретиться в долине Серых Башен для заключения мира между королевством и империей». Радостные возгласы эльфов и гномов огласили огромную поляну и ее окрестности. Листья светильники на волшебных деревьях вспыхнули ярче. «А теперь, ваше величество», — обратился Макрос к Глоране. «Я желал бы, если вы не возражаете, поговорить с вашим супругом наедине». «Ну, разумеется, Макрос», — улыбнулась королева и шепнула Томасу. «Возвращайся поскорее». Волшебник быстро направился к краю поляны. Томас, поднявшись из-за стола, последовал за ним. Когда стволы деревьев вскрыли их от пировавших у дворца, Макрос повернулся к Томасу и проговорил. «На тебя возлагается весьма ответственная и сложная задача, Томас. Но я уверен, что ты с ней справишься. Ведь именно тебе суждено положить конец этой войне». Томас удивленно пожал плечами. «Я не понимаю, о чем ты. Ведь бои закончились. И через 3 недели правители враждующих стран заключат мирный договор. Войскам, которыми ты командуешь, надлежит атаковать Суранийскую армию. Когда Ичиндар и Лиэм удалятся в шатер для подписания договора, лишь этим можно будет предотвратить действия изменников, которые жаждут гибели королевства и вынашивают коварные планы. Ты один сможешь сорвать эти планы и избавить страну от нависшей над ней угрозой. О чем ты, колдун? Недоверчиво спросил Томас. Я не могу сказать тебе большего. Покачал головой Макрос. Ты приведешь свои войска в долину и дашь сигнал к наступлению, когда правитель окажется в шатре. Не слишком ли многого ты хочешь от меня? Возмутился Томас. На каком основании ты требуешь от меня слепого подчинения твоим приказам? Ты обязан мне столь многим, Томас Искрадия, что на твоем месте я не стал бы сомневаться в правомерности моих требований. Сурово произнес волшебник. В глазах его загорелись искры гнева. И добродушно улыбчивое лицо. На миг приняло столь свирепое выражение, что Томас в испуге попятился, чувствуя, как по телу его пробежал холодок. Что? Что ты имеешь в виду? Выдавил он из себя. Я направлял твой путь, я оберегал тебя от бед все эти долгие годы. Я вывел тебя к подземелью Руака, когда ты едва не заблудился в Макмардаенкадале. Я оставил доспехи Валкеру и молот Тоулина в сундуке дракона в чаянии того дня, когда вы с Долганом придете за ними. Не сделал я этого, и нынче от Эльвандара, который так мил твоему сердцу, осталось бы лишь горстка пепла. Я помог Тейтору и его ученикам ослабить разрушительное воздействие чар древнейших, которому ты подвергался, облачаясь в доспехи Ашеншугара и взяв в руки его меч. Когда ты предавался мечтаниям и видел перед собой призраки прошлого, это я спасал тебя от безумия и возвращал твое сознание в настоящее. Чародей отступил на шаг назад и возвысил голос. Это я помог тебе выйти победителем из схватки с Валкеру, изменив облик пленного цуранийского подростка. Я был неправ, говоря, что ты обязан мне многим. Ты обязан мне всем, Томас Искрайди, и тем, что остался в живых, и тем, что уподобился эльфам, не утратив силы и отваги древнейших, и своей человеческой души. «Кто же ты такой?» — дрогнувшим голосом спросил Томас. Впервые с того дня, когда он нашел в сундуке Руак доспехи Валкеру, душу его обуял ужас. Он понимал, что Макрос, обладавший огромной магической силой, мог бы в мгновение ока уничтожить все живое окрест, захотел он этого. Со страхом взглянув в лицо чародея, он обнаружил, что тот беззвучно смеется. «Прости», — пробормотал Макрос, издав легкий смешок. «Я забылся и наговорил лишнего. Я прошу тебя, чтобы ты выполнил мою волю, не из благодарности за все это, что я для тебя сделал, а из любви к этой планете, которые в одинаковой степени были подвластны и грозной Валкиру, и мальчик из Крайзи. Запомни, Томас, что если в решительный момент ты дрогнешь, если упустишь время, наша Мидкемия будет безжалостно уничтожена врагом. Клянусь тебе, что это правда. Я сделаю все, как ты велишь», — сдвинув брови, пообещал Томас. «А теперь возвращайся к своей красавице Агларане, принц-консорт Эльвандара», — улыбнулся волшебник. «Я же должен торопиться в Каменную гору, к Арторну, чтобы приказать ему присоединиться к твоей армии, когда настанет время. А он поверит тебе?» — сомнением спросил Томас. «Разумеется», — хохотнул Макрос. «Еще бы он мне не поверил». «Я соберу под свое знамя всех эльфов и всех гномов Серых Башен», — пообещал Томас. «И уничтожу изменников, замышляющих зло, без всякой пощады. Надо раз и навсегда положить конец этой войне». Макрос кивнул, взмахнул своим посохом и исчез. Томас поспешил к пирующим.